Глава 19. Вера. Елена. Рявкает Яхонтов так, что у меня закладывает уши и срывается в пропасть сердца. Отставить умирать. Доброе утро, Владислав Сергеевич. Лучезарно улыбается Елена, сползая со стола и пряча телефон за спину. А кто умирает? Наивно хлопает ресницами. За что мне это, Господи? Раздается еле слышное от Влада. Краем глаза вижу, как кладет руку на сердце. Тяжело дышит. Значит, так. Выдавливает из себя сипло. Покажешь тут все Вере. И кофе мне принеси. Скрывается в своем кабинете, хлопнув дверью. Смотрим с Еленой друг на друга. «Привет», — говорю первая. «Я Вера. Второй секретарь». «Знаю», — отмахивается она, плюхается в кресло. Закусив губу, что-то строчит в телефоне. Окидываю взглядом приемную. Тут только один стол, за которым уже сидит секретарь, кожаный диван для посетителей, цветы в катках, шкафы. «Где мое место?» «Падай сюда», — выдвигает из-под своего стола тумбу на колесиках. «Сейчас айтишникам скажу, чтобы еще стол притащили». «Мда-а». Кладу сумочку на эту самую тумбу. Не буду я на нее садиться. Но чувствую себя бедной родственницей. Директор сказал кофе ему сделать, напоминаю Елене. Ибо она, кажется, напрочь забыла о приказе, а я пока не знаю, где что. Ага. Сейчас, не отлипая от телефона. Покажи, где у вас что, я сама сделаю, выхожу из терпения. Ибо в моем понимании приказы директора нужно выполнять немедленно. Там, машет в незаметный, прикрытый цветами проем в конце приемной. Иду в указанном направлении. Это мини-кухня. С раковиной, столешницей, на которой стоят чайник и кофемашина. Сверху шкафчики. А так как пользоваться я умею только чайником, то набираю воды и включаю его, разумно рассудив, что Владу с утра хватило эмоций, и надо ему выпить что-нибудь успокоительное, а не бодрящее. «А чего это ты его жалеешь, Вера? У него же невеста есть». Беременная. Не беременная она. Спорю с внутренним голосом. И считаю правильным, что рассказала об этом Владу. Пусть знает, что Милана его обманывает. Но ему, как оказалось, все равно. И, возможно, он даже хочет стать отцом, и это просто вопрос времени, когда забеременеет Милана. Иначе почему так глупо улыбался, когда я ему правду говорила? Чувствую себя дурой теперь. И в связи с этим я на него злюсь. Мог бы предупредить, что не свободен, я бы тогда не позволила себе мечтать о нем. А то смотрит на меня, как кот мартовский, слова всякие приятные говорит. А я не железная. Сердце дрогнуло. Глупая. Почти влюбилась в босса. Нет у меня жены, вспоминаю наш разговор в его машине. А невеста есть. Дорогой. Любимый. Отец ребенка, прокручиваю слова Миланы и мысленно морщусь. Ну и вкус у вас, Владислав Сергеевич. На самом деле Милана красивая. Эффектная. Грудь у нее выдающаяся, не то что моя скромная двоечка, опускаю глаза вниз. И, наверное, она Влада очень любит и жутко ревнует, иначе не устраивала бы эту сцену в лифте. Почему, интересно, Влад, имея девушку, можно сказать невесту, ласковой со мной. Или он со всеми такой? Кобель как слава. А производил приятное впечатление. Я даже. Увлеклась им, позволила себе немного помечтать о том, что мы. Так, все. Никаких мечтаний больше о Яхонтове. Только работа. И все же. Какая неприятная у Влада невеста. Это с ней я вчера столкнулась на выходе из лифта, и вот новая встреча. Вместе работать будем. Даже не знаю, кто хуже, Слава или она. Мне кажется, все, что она говорила Владу в лифте, она говорила мне лично. Показала, что мужчина занят. У них будет ребенок. Чтобы я не раскатывала на него губу. Да больно надо. Я не Жуков, и тем более не Колоскова, чтобы вмешиваться в чужие отношения. Но почему-то Влада мне жалко. Несмотря на его высокую должность, мужественность, харизму, в моем воображении он похож на раба Миланы. в цепях и ошейником на шее, который она с удовольствием натягивает, упиваясь своей властью над ним. В приемной становится шумно, два парня пришли с мебелью и компьютером. Устанавливают. Выбираю себе место возле кабинета директора. Сбоку от Елены. Парни веселые. Дима и Алексей. Предлагают нам с Еленой сходить вечером куда-нибудь отметить мой первый рабочий день. Отказываюсь, сославшись на планы. Потому что не люблю я клубы и парней этих, можно сказать, не знаю. А пойти – это значит дать понять, что я на все согласная. У Елены тоже дела. В телефоне. Наверное, ее работа в этом и заключается. Парни уходят ни с чем, но зато у меня теперь есть рабочее место. Чайник, закипев, отключился. Нахожу в шкафчике нераспечатанную упаковку чая с ромашкой. Мысленно выражаю благодарность тому, кто ее купил. Беру кружку с блюдцем. Завариваю Владу чай. Сахар надо или нет? Пусть без сахара пьет, полезнее будет. Аккуратно несу чай директору. Елена настолько занята телефоном, что когда я прохожу мимо с чайной парой в руках, она поднимает взгляд, но меня не видит. Стучу. Не получив ответа, открываю дверь и вхожу в кабинет Яхонтова. А его за столом нет. Он на диване. Спит. Как ребенок подложил руку под щеку и посапывает тихонько. Влад. Негромко зову его. Не откликается. А ведь он выглядел сегодня не очень. Как будто ночь не спал. Милана не дала. Язвлю про себя. А приехали отдельно. Это не мое дело. Будить, не будить?